Глава 55. Деревня гудит, к таверне стягиваются разбуженные зеваки и старики. Через окно видно толпу. Орландо пьет в комнате, прислушиваясь к пересудам. Напротив сидят Калема и Винченцо. Крас спит в своей комнате с кинжалом в обнимку. На первом этаже продолжает уборку, выносит порубленную мебель. Выживших купцов и работников отвели к деревенскому лекарю. Девушка сбивчиво рассказывает, часто оглядываясь на Винченцо и сжимая подол платья. Душители облюбовали эту таверну давно, еще когда был жив старый халиф. Они нанимались в охрану караванов, прибивались к группам путников, или вот как она, втирались в доверие. Раз в год ночью в таверне душили несчастную жертву Кали, жестокой богини с черными руками. После тела хоронили в ямах, вырытых ритуальными мотыгами. Молодых женщин и детей не трогали. Первых продавали, а вторых брали на воспитание. Собственно, так Калема и попала к ним. Ей почти повезло, родители были из Александрии Индийской, города, основанного великим полководцем древности среди джунглей. Она была почти родней душителем, поэтому к ней относились почти хорошо. Даже закрыли глаза на две попытки побега, только предупредили, что третья будет последней, и ее уже ничто не спасет. Пхасингары есть везде, они знают все. Куда бы ты ни пошел, за твоей спиной окажется смуглый, чистокровный, с шелковым шнурком с серебряной монеткой на нем. От них нет спасения, нет надежды. «Не было», — поправилась девушка, впервые за разговор обратив взгляд на Орландо. «Но если воплощение Муругана Сканды, Джаганатха, возьмет меня под защиту, возможно, тогда они отстанут». Орландо глотнул вина, едва смочив губы, глянул в чародейские зеленые глаза. Рот девушки кривится, на щеках блестят влажные дорожки. Винченцо приобнял за плечи, гладит по волосам, Калема жмется к нему. Толпа за окном потихоньку расходится, ночь затихает, возвращаясь к сонливой безмятежности. Парень отставил кружку, взгляд голубых глаз стал холодным и колючим. «Сколько?» «Что?» «Сколько жизней на твоей совести?» 45, — отчеканила Калема, не отводя взгляда. «Они приходят ко мне во снах каждую ночь». 45 человек», — задумчиво сказал Орландо, проводя пальцем по краю кружки, как по бокалу. «Зачем мне тебя защищать?» «Брат!» — воскликнул Винченцо. Орландо оборвал его взмахом ладони, откинулся на спинку стула, продолжая смотреть в зеленые глаза. «Пусть говорит она. Я хочу жить». «Они тоже хотели», — сказал Орландо, касаясь навершия рукояти указательным и средним пальцами. «У них были планы, семьи, радости и печали. Мало кто хочет умирать. Даже мышь отчаянно хочет жить». «Я хочу жить правильно. Хочу искупить свои грехи». Девушка отвела взгляд, спрятала лицо в ладони, плечи мелко затряслись, и голос прервался судорожными всхлипами. Меж пальцев на пол под ноги закапали прозрачные слезы. Винченцо поднялся, встал между ней и Орландо, насупившись и расправляя плечи. «Орландо, у тебя нет права судить ее. Вспомни, скольких убил ты. Хотя бы примерно». Мечник вздрогнул, непонимающе посмотрел на брата. Винченцо наклонился, упирая руки в стол. «Не помнишь, оно и не мудрено. Да этими мертвецами можно замостить все дороги Рима. А ведь у них тоже были семьи, радости и печали. Они точно не хотели умирать. Отчаянно желали жить, а потом пришел ты. Что скажешь, цель оправдывает средства? Что они все заслужили смерть? Что у них не было права на искупление?» «У большинства», — угрюмо ответил Орландо. «Да у тебя руки по локоть. Нет, ты весь залит кровью. Не отказывай ей в искуплении. Пожалуйста, прошу тебя как брата». Орландо медленно отвел взгляд и вцепился в кружку, сдавил до белых костяшек. Действительно, сколько крови у него на руках. Он сбился со счета после 10-го трупа в 9 лет. «Хорошо, она может ехать с нами, но в случае чего отвечаешь за нее ты». «Спасибо». Винченцо порывисто обнял брата, взял подопечную за плечи и бережно вывел из комнаты, закрыл дверь за собой. Орландо плавно поднялся, отхлебнул из кружки, замер и поставил на стол. Схватил кувшин и подошел к окну. На черном небе щедрой рукой рассыпаны блестящие крупицы, перемигиваются, сияя холодными цветами, от морозно-белого до льдисто-голубого. Узкий серп луны нависает над деревней, бессильно разогнать темноту меж домов, похожих на глиняные кубы. Орландо сделал большой глоток, поднял руку и посмотрел в ладонь. Медленно сжал кулак, стиснул с такой силой, что ногти впились в кожу. Разжал пальцы по одному. Когда в последний раз ощущал угрызение совести за убийство? Проклятие! Он даже не помнит, что это за чувство такое. Разве что, когда убил Серкана. Нет, то было опустошение, будто из него разом вырвали потроха и бросили под ноги. Боль, горечь, ненависть, но не сожаление. Что вообще такое сожаление? Глава 56. Корабль величаво заходит в порт, возвышаясь над торговыми судами, как породистый жеребец над тягловыми осликами. Белокаменный пирс полон народа. У подготовленного трапа стоит огромный балдахин, укрытый шелковыми занавесями. Могучие носильщики застыли в готовности. Халиф стоит в окружении приближенных, одетый в свободные, тканые золотом одежды. Голову украшает огромный тюрбан с массивным изумрудом над лбом и красочным плюмажем. На пальцах крупные перстни, а левое запястье украшено золотым браслетом. Позади него высится терций-гвозденосец, облаченный в свободное одеяние без рукавов. Могучие руки сложены на груди, подчеркивая размер и рельеф мышц. В его тени выстроились янычары в черной парадной форме с серебряной вышивкой. Корабль остановился у пирса, с борта сбросили канаты, и чернокожие слуги сноровисто намотали их на кнеки. Поставили трап, торопливо отступили по краю прочь, боясь помешать важным гостям. Первым по широкой доске спустился старик в белой сутане, опирающийся на пастуший посох из слоновой кости. По матовой поверхности тянутся серебряные золотые линии, складывающиеся в узор. Понтифик бодро ступил на твердую землю, остановился на мгновение и двинулся к халифу. «Рад вас видеть», — сказал Урбан, останавливаясь за два шага, едва-едва склоняя голову в знак вежливости. «Не могу описать словами, как сильно ждал этой встречи». «Взаимно, дорогой друг», — улыбаясь, ответил халиф, посторонился, протягивая руку назад. «По такому случаю у меня для вас подарок». Слуга положил в распахнутую ладонь сверток белой ткани. Халиф перехватил в обе руки и бережно протянул папе. Урбан осторожно принял, охнул и торопливо откинул ткань. В полуденном солнце блестят черные ножны из лаковой кожи, отполированной до зеркальности. Ажурная рукоять оплетена мягкой кожей с отчетливыми следами хвата. Понтифик сглотнул и с натугой потянул шпагу. Халиф придержал ножны. Первым показалась толстая рикасса. Сплющилась, края сложились в заточенные, как бритва лезвия. Посередине клинка пролегает дол, а металл кроваво-красный, невыкрашенный, багряный сам по себе, вдоль всей середины до самого острия. «Неужели?» — выдохнул Урбан, благоговейно разглядывая шпагу. «Это то, о чем я думаю? Вы поймали его?» Улыбка халифа померкла, он качнул головой. «Увы, ему удалось сбежать. Но поимка лишь вопрос времени. Тем более он украл реликвию, меч пророка». Правитель замолк, глядя поверх папы римского на спускающуюся по трапу Лилит Луиджину. Девушка облачена в тончайшие шелка, подчеркивающие точеную фигуру и манящие округлости. Волосы цвета вороного крыла опускаются на левое плечо, открывая правый висок и подчеркивая контур челюсти и шею. Движения плавные и отточенные, как у львицы. Она прошла мимо мужчины и величественно ступила в балдахин, опустилась в мягкое кресло. Закинула ногу на ногу, выжидающе глянула на халифа. Тот быстро шагнул к ней, замер, сцепив челюсти. Криво улыбнулся и помог понтифику пройти первым. Старик опустился рядом с Лилит Луиджиной, возложил навершие посоха на плечо. Правитель сел напротив, откинулся на спинку кресла и вальяжно взмахнул рукой. Носильщики плавно поднялись, положили опоры на плечи и двинулись по пирсу. За все действие балдахин даже не качнулся, будто не лежит на людях, а плывет по спокойному озеру. Занавес треплет ветерок, поодали позади движется процессия охраны и вельможи. «Мы можем обсудить мелкие вопросы по пути?» — спросил папа римский, косясь на носильщиков. «Вполне», — ответил халиф. «Они глухие и немые, остальные даже не расслышат. Если не кричать, конечно. А эти шторы отлично спасают от зноя и внимательный глаз тех, кто умеет читать по губам. В дворце вас ждет совет имамов, с ними вы обсудите основную часть. Меня же интересует только практика». «Крестовый поход завершится, как только она понесет», — сказал Урбан, указывая на девушку. «Я это гарантирую, крестоносцы покинут святую землю, а вы получите куда больше, чем просто возмещение. Например. О, представьте, какие привилегии будут у того, кто помог родиться новому мессии. Буду честен. Я устал от западных корольков и императоров, у которых земли меньше, чем в курятнике римского плебея. А гонору? О, этого хватит на всех грешников ада». Халиф наклонился вперед, сложил ладони лодочкой и подпер ими подбородок. Чуть согнул указательные пальцы, так что средние закрыли губы, и произнес: «Слушаю». Лилит безучастно отвернулась, с большим любопытством разглядывая порт и особенно моряков, толпящихся за кордоном стражи. За большой стеной видны крыши городских зданий, а вдали возвышаются башни мечети. Порывы горячего ветра приносят волнующие ароматы специй и крики муэдзинов, смешанные с гомоном толпы. Урбан широко улыбнулся, демонстрируя крупные желтоватые зубы, сказал вкрадчиво: «Я Папа Римский, самый влиятельный, могущественный человек в духовном мире. Без моей воли ни один западный король не смеет даже обручиться, тем более взойти на престол. Вы, мой дорогой друг, самый могущественный правитель, по власти с которым могли поспорить только римские императоры или владыки Шелкового пути. Но ни те, ни другие не обладают вашей прозорливостью. Поэтому предлагаю стать вам полноправным властелином нового мира, в то время как я продолжу управлять духовной частью». «Заманчиво», — протянул халиф, откинулся в кресле и пригладил бороду. «Действительно заманчиво, только мне не нравится ваше заявление о подобной власти над правителями». «О, это только над западными. В любом случае, приход нового мессии изменит религию. Но я обещаю не лезть в политику. Буду откровенен, мне она кажется очень скучным занятием». Взгляд халифа сузился, а губы разошлись в широкой улыбке, что как белый разлом разделило бороду и усы. «Хорошо, я принимаю ваше предложение». Глава 57. Халиф сидит за роскошным столом в одиночестве, лениво покачивая золотым кубком, инкрустированным бриллиантами. Из головы не идут красавица, что станет матерью нового мессии, и предложение понтифика, настолько манящее, что явно с подвохом. Впрочем, тут даже думать не о чем. Власть над умами куда ценнее власти вещественной. Правитель, чтобы достичь желаемого, должен кропотливо работать и учитывать сотни факторов. Чтобы собрать войско, нужно пройти через такой ад, что хоть и не воюй вовсе. А ведь даже собранное может расползтись в любое мгновение. Сказал что-то не то, и вот часть аристократии увела отряды, да и сами воины так и норовят разбежаться. Власть духовная крепка, как дамасская сталь. Укажи пальцем, и тысячи фанатиков будут исполнять твою волю. Беспрекословно. Более того, с наслаждением. Любого несогласного они сами разорвут в клочья. Ты даже не узнаешь, что такой человек был. Духовная власть пересиливает любые связи. Мать с улыбкой задушит детей, а дети радостно бросят в костер родителей. Однако самое важное, такая власть не ослабевает со временем. Будь ты старик или полный сил мужчина, безразлично. Тебя будут окружать самые преданные люди, только и жаждущие возможности исполнить твою волю, какой бы она ни была. Проще говоря, Папа Римский предлагает фикцию. Халиф криво ухмыльнулся. Ведь бедный Франк не учел, что власть физическая может легко задушить духовную, пока та не набрала мощь. В конце концов, правитель легко может стать и первосвященником, стяжав в руки всю власть. А сделка легко предоставляет такой шанс. Нужно просто завладеть мессией, вырастить его самому. За спиной сдержанно откашлялись, халиф плавно обернулся и взглянул на высокого мужчину в черном. Бронзовая кожа, непропорционально длинные руки с мощными запястьями и пальцами. Почти круглая голова с коротким ежиком волос, сидящая на змеиной шее. Узкие плечи и сухие, как дерево в пустыне, мышцы. Пхасингари поклонился, прижав ладони к центру груди. «Господин, мы его нашли». «Вот как? И где он?» «Движется к Святой Земле. По пути истребил нашу побочную ячейку у торгового пути. Однако у него в отряде теперь послушница Кали. Задача облегчается значительно». «Хорошо», — сказал халиф, небрежно махнул кистью руки, отворачиваясь к столу. «Захвати его». «А остальные?» «Можешь принести их в жертву своей Кале. Даже сына князя Славов? Плевать, теперь он для меня бесполезен». «Будет исполнено. Лично займусь этим делом». Мужчина отступил в тень, несколько мгновений в темноте сверкали белки глаз, но и они исчезли. Халиф сдвинул блюдо с томленым мясом, взял гроздь желтого винограда. Сорвал несколько ягод и выставил их на скатерть, в подобии боевого порядка. Три виноградины помельче и напротив целая куча крупных. Задумчиво окружил тройку и взял две ягоды, бросил в рот. Последнюю поднял двумя пальцами, поднес глазам, как драгоценный камень, и чуть сдавил. Кожица лопнула, выступила янтарная капля сока. Крас вертится с кинжалом, как озлобленный хорек. Уворачивается от ударов палкой, которую Орландо держит левой рукой. Волосы мальчишки слиплись от пота, глаза злобно сверкают. То и дело норовит проскользнуть, уходя от удара и атаковать учителя. Орландо двигается размеренно, припоминая уроки Серкана. А после каждого пропущенного красным тычка останавливается и детально поясняет, что следовало делать. Даже показывает. За тренировкой из повозки наблюдают Калима и Винченцо. Молодой барон обнимает девушку за талию, норовит зарыться носом в густые волосы. Со стороны смотрятся семейной парой, наблюдающей за играми ребенка. Их накрывает густая тень от скалы. Справа в вяло текущую реку по брюху зашли кони. Громко фыркают и потряхивают мокрыми гривами. Солнце клонится к закату, удлиняет тени и окрашивает мир в мягкие тона. Крас уклонился от атаки в лоб, юркнул вперед, прижимаясь к земле. Отскочил от вялого пинка и с радостным воплем прижал кинжал к бедру Орландо. «Ха, я сделал, сделал, у меня получилось!» «Молодец!» — с улыбкой сказал Орландо, правой рукой потрепав ученика по волосам. «Завтра увеличим скорость». Лагерь расположили в зарослях кустарника на берегу реки. Крас повалился в мягкую траву, раскинув руки и ноги. Грудь часто вздымается, рубаха пропитана потом насквозь и липнет к телу, обрисовывая совсем не детские мускулы. Еще пара лет — и вырастет отличный боец, даже превосходный. Орландо погнал ученика в реку, а сам вернулся к выложенному камнями кострищу. Опустился на бревно, неведомо кем поставленное здесь еще до их приезда. Достал из мешка полоску вяленого мяса, откусил, краем глаза наблюдая за парочкой в телеге. Калема воркует с Винченцо, пощадяще заглядывая в глаза. Мечник остановил взгляд на шее и коснулся рукояти меча. Поправил ножны и вернулся к еде. Доверия к бывшей душительнице нет, но убить ее, после того, как брат обещал оберегать и защищать, нельзя. Винченцо не оценит такой заботы. Придется ждать, пока она проявит змеиное нутро. Глава 58. Ночь, костер давно прогорел, но дневное тепло еще держится в воздухе. Ветер шепчет в листьях финиковых пальм, под которыми расположились путники. Орландо лежит с закрытыми глазами, вслушиваясь в мир и копирует темп дыхания спящего Винченцо. Крас на страже, судя по звукам, мальчик забрался в телегу и продолжает упражняться с кинжалом, периодически роняя на доски и сдавленно ругаясь на языке славов. Через несколько часов, когда небо начинает светлеть, настает очередь Орландо. Ему стоит выспаться, но сон не идет. Стоит сознанию погрузиться в дрему, как мышцы спины судорожно сжимаются, а сердце срывается в галоп. До святой земли и места, где хранится лампа с джином, еще 2 дня пути. Они выбрали самый безопасный путь, там, где нет крестоносцев или войск халифата. Вдали от крупных городов и торговых путей, по самому краешку плодородных и зеленых земель. Однако чувство опасности нарастает, а в редкие мгновения сна Орландо видит лицо Серкана. Старый мечник смотрит на него, но не с горечью, а скорее с предостережением. Эмоции сложно прочитать на морщинистом и тощем лице. Еще сложнее понять, чем вызваны такие сновидения. Может быть, видением на горе или осознанием скорой смерти. В очередной раз Орландо расслабил мышцы, позволил телу пропитаться теплом от одеял. Сознание подернулось сонливой дымкой и начало растворяться. Крас закричал. Мечник подскочил, с клинком в руке увидел несущиеся на них через темноту красные точки. Лунный свет осветил человеческие фигуры, но согбенные и передвигающиеся на четвереньках. Одна запрыгнула в телегу, повалив Краса, остальные накинулись на Орландо и поднимающегося Винченцо. Завизжала Калема, проворно юркнула за спину заступника. Первого красноглазого Орландо рассек от плеча до таза, тот гортанно завопил. Извернулся на клинке и ухватил мечника за голову и руку, потянул на себя. В серебряном свете сверкнули длинные клыки. Орландо отшвырнул чудовище и едва успел рубануть новое, прыгнувшее в ноги. Слева заорал Винченцо, раздался смачный хряск стали о кости. Молодой барон в ярости крушит мечом тварь, пытающуюся дотянуться до девушки. На Орландо прыгнули сзади, парень увернулся с кошачьей грацией, стоило рукам вцепиться в плечи. Рубанул наотмашь, не боясь, что меч застрянет меж ребер. Твари! Борощатый клинок прошел, не встретив сопротивления, как сквозь воду. Существа атакуют молча, лишь хрипят, валясь на землю и дергаясь в агонии. Последнего лихим ударом обезглавил Винченцо. Протяжно выругался, зажимая ладонью левое плечо. Рубаха под пальцами пропиталась кровью. Орландо бросился к телеге, заскочил внутрь и шумно выдохнул, увидев Краса. Мальчик ерзает под массивным телом, силясь не то выбраться, не то выдернуть кинжал из основания шеи чудища. Мечник перебросил труп через борт, словно мешок с гнильем, помог ученику подняться и хлопнул по плечу. «Ты молодец!» «Да какой там?» — протянул Крас, отводя взгляд. «Он как напрыгнул, и я даже ничего понять не успел». Калема развела костер, красноватый неверный свет раздвинул тьму. Осветил тела почти черные от загара, безволосые и с дико перекошенными лицами. Двое еще трепыхаются, несмотря на жуткие раны, с которыми человек умирает мгновенно. Беззвучно открывают пасти и вращают глазами, красными, словно молодое вино. «Это еще кто?» — выдохнул Орландо, пытаясь понять, почему нет крови. «На разбойников не похоже», — подметил Крас, обтирая кинжал о штанину. «Совсем не похоже». «И не пхасингары», — сказала Калема, охнула, увидев рану на плече венчанца. «Сядь!» Стоило барону опуститься, она начала стягивать с него рубаху. Охнула еще раз, увидев на плече глубокий след от человеческих зубов. Бросилась к телеге и начала рыться в мешках, ища лекарства или то, что может их заменить. Ведь человеческий укус столь же страшен, как змеиный. Не обработай рану и считай, сразу загноится. Винченцо кое-как спрятал меч в ножны, зашипел, горбясь, и сказал, кивая на ближайшее тело. «Кажется, я знаю, кто... что это». «Просветишь?» — спросил Орлан, доглядывая себя на предмет ран, незамеченных в горячке боя. «Эти абразины... черт, как больно-то! Преступники, напившиеся крови гвозденосца. Когда мы плыли, у всех кораблей трюмы были забиты ими под завязку. Я надеялся, что они сдохли в первом же бою». Калема подбежала к нему и начала торопливо смазывать плечо пахучей мазью, закрыла чистой тряпицей и стянула концы в узел. Крас начал оттаскивать тела в темноту за ноги. «Вот как!» — протянула Орландо. «А святой престол, как всегда, неразборчив в средствах». «А что делать?» — прошипел Винченцо, откидывая голову назад. «Магометане могут выставить войско в 10 раз больше, чем все отряды крестоносцев. Как ты мог заметить, эти ребята не боятся ни боли, ни смерти. Почти идеальная пехота. Только доспехов не хватает. Далеко же они забрались». «Или война куда ближе, чем нам думалось», — подметил Орландо, озадаченно разглядывая клинок. «Бой, можно сказать, самый обычный. Конечно, если не брать в расчет, кто именно напал и отсутствующую нападавших кровь. Вот только Орландо уверен, что не доставал меч из ножен». «Точно. Вон они лежат на спальнике, как и лежали». «Чем дальше, тем загадочнее», — пробормотал Орландо, наклоняясь за ножнами. Глава 59. Тела оскверненных оттащили в темноту и бросили за кусты вдали от дороги. Орландо похлопал Краса по плечу, кивнул на телегу и отступил во мрак, встав на стражу. Дождался, пока все уснут, достал меч, вгляделся в тускло-блестящее лезвие, положил на землю, отошел подальше и широко замахнулся, имитируя удар. Меч остался неподвижен. Орландо вздохнул и вернулся к нему, опустился на корточки. Он совершенно уверен, что не доставал клинок из ножен, когда напали оскверненные. Тем не менее, меч оказался в руке. Такая особенность куда полезнее способности разрубать все как воду. Осталось только понять, как этим пользоваться. Если подумать, тогда была опасность и необходимость в оружии. Меч перемещается только когда нужен? Звучит логично, но проверять как-то не тянет. Слишком велик риск. Орландо поднял меч, подбросил на ладони, поймал за рукоять и подбросил еще, по наитию отдернул руку. Клинок остался висеть в воздухе на уровне плеча. Блики искрятся на изогнутом лезвии, превращая оружие в тусклую лунную дугу. «Вот, значит, как», — пробормотал Орландо. Осторожно взялся за рукоять, ощутил вес меча и спрятал оружие в ножны. Прислушался к крикам ночной птицы, прячущейся в далеких кустах. Ветер доносит чудные запахи остывающей земли и камня, ароматы воды и зелени на берегах. Парень встал под деревом, прислонился плечом и прикрыл глаза. Все равно в темноте от них едва ли есть толк. Лучше положиться на слух и нюх. В детстве ему нравились рассказы Серкана о слепых их товарищах, которые ориентировались только на звук, запах и ощущение кожи. Ведь любое движение врага смещает воздух или заслоняет солнце. А сам он пыхтит и воняет, выдавая расстояние до себя и положение тела. Поначалу Орландо воспринимал это как что-то невероятное, за гранью человеческих возможностей, пока однажды старик не продемонстрировал этот навык, завязав глаза плотной тканью и разрубив или отбив все брошенные в него шишки. На небе занимается рассвет, вдали завывает стая псов, а над головой рассекают небо припозднившиеся летучие мыши. Орландо, устав стоять на месте, пошел поить и кормить коней, подготавливая грядущие дороги. Когда солнце закрепилось над горизонтом и стало прогревать мир, компания двинулась в путь. В телегу запряжены 2 коня, Винченцо, зевая, сгорбился на козлах. Девушка посапывает на ворохе вещей, привалившись спиной к мешку с вялеными овощами. Крас трусит рядом с телегой, пока Орландо верхом едет впереди. Дорога карабкается на холм, огибая массивные глыбы и кряжистые деревья, раскинувшие ветви во все стороны. С вершины открывается вид на огромную долину с вытоптанными полями. Позади просматривается тонкая полоса пустыни с торчащими пиками гор. По левую руку в долине, на расстоянии полета стрелы, угадываются остатки поля боя. Везде разбитые телеги и тела, множество тел. Земля утрамбована копытами до плотности камня, в некоторых местах мертвецы сложены в огромные кучи. «А вот откуда оскверненные», — сказал Винченцо, указывая на побоище рукой. «Видимо, передовой отряд пустынника добрался сюда, но не совладал с армией халифа в открытом бою. Не мудрено». «Что еще за пустынник?» — спросил Орландо. «Жуткий монах», — пояснил Винченцо, неопределенно взмахивая рукой. «Вечно лип к терцию и не откидывал капюшон. Привел с собой кучу раскаявшихся разбойников и отчаявшихся крестьян, которых и напоили кровью». «Вот как», — сказал Орландо, не отрывая взгляд от мертвецов внизу. «Надеюсь, он среди них». «Я тоже, но что-то подсказывает, что это не так», — вздохнул Винченцо. «Подонки так легко не умирают». Поле боя осталось позади и скрылось в пыльной дымке, дорога устремилась вниз. Орландо обернулся на продолжающего бег Краса. Мальчишка взмок, пот ручьями сбегает по лицу и груди. За спиной объемистый мешок с камнями, который держит обеими руками. «Тяжело?» — спросил Орландо. «Да», — прохрипел мальчик, жадно хватая ртом воздух. «Ничего, в настоящем бою еще тяжелее. Давай еще 2 часа и на привале помашем мечами. Заодно отдохнешь». «Вот спасибо. Всегда пожалуйста. А потом еще камней доложим, а то эти какие-то легкие. Не пемза случайно?» К вечеру Крас свалился на спальный мешок лицом вниз и сразу засопел. Орландо убрал в телегу деревянные мечи со свинцовой сердцевиной, купленные в одном из городов по пути. Очень хорошие штуки для тренировок. Лагерь разбили в ложбине между 2 холмов, спрятав коней за кустарником, а костер развели в выкопанной яме. Телегу переоборудовали в спальное место для девушки и Винченцо. Орландо постелил себе под кустом на небольшом удалении от костра. В этот раз его дежурство выпало на середину ночи, можно хорошо отоспаться. Чувство чужого присутствия возникло в позвоночнике пониже лопаток. Орландо прислушался к звукам ночи. Ничего. Но чувство усиливается. Холодный взгляд скользит по спине, порождая волну мурашек. Винченцо молчит и, судя по звукам, ходит по границе света, поигрывая мечом и грызя кусок вяленого мяса. Орландо поерзал, словно бы ненароком, сдвигая ладонь к мечу, лежащему под ним. Глава 60. Чувство чужого взгляда усилилось, а вместе с этим в ночи появились тихие, едва уловимые шаги. Орландо не смог разобрать, сколько людей, но понял, что они обходят лагерь, смыкая кольцо. Винченцо ничего не замечает, насвистывает под нос походную песенку. Шаги замедляются, незваные гости с величайшей осторожностью крадутся в темноте. Орландо открыл глаза, медленно поднялся, поочередно склонил голову к плечам, звучно хрустя позвонками. В левой руке зажаты ножны, а правая беспечно сжимает пояс на животе. «Не спится?» — спросил Винченцо, прекратив напевать. «Я помешал? Прости». «Нет», — сказал Орландо, понизив голос, опуская голову, так, чтобы наблюдатель не смог прочесть по губам. «Спрячь женщину, у нас гости. Много». «Ну, раз ты хочешь подежурить, тогда я спать». Громче, чем нужно, ответил брат и пошел к повозке. Забрался внутрь, там зашуршало, сонно ойкнуло Калема, забурчал Крас. Голос мальчишки оборвался, и наступила тягучая тишина. Орландо встал спиной к костру, бросил ножны на землю, смачно зевнул и сложил руки на груди, спрятав ладони в подмышке. Как только девушка скользнет под телегу, спектакль потеряет смысл. Позади заскрипели доски, на землю спрыгнул Крас, помог спуститься Калеме. Орландо выдохнул через сжатые зубы и рыкнул в темноту. «Может, хватит прятаться?» Голос завяз во мраке, и оттуда спустя мгновение донеслись размеренные хлопки ладоней. В освещенный круг, не прекращая в сарказме аплодировать, вышел высокий мужчина с бронзовой кожей. Орландо оскалился, узнав негодяя, напавшего на него в доме Ахмеда Эль-Хазреда. В этот раз он облачен в набедренную повязку, стянутую в промежности. «У тебя хороший слух, белокожий», — сказал душитель, широко улыбаясь. «Это плохо для тебя». «Да ладно», — ответил Орландо, шагая к нему. «Чего хорошего в том, чтобы быть задушенным во сне?» «О, ты бы проснулся при дворе халифа. Тебя там ждут высокие гости из Рима. А вот твои спутники...» «Впрочем, сейчас увидишь». Пхасингари махнул рукой, указывая на мечника, и темнота выплюнула 5 человек. Краем глаза Орландо увидел, как на Винченцо и Краса прыгнуло еще 7. Зарычав, выставил левую ногу, развернувшись плечом и отведя руку назад для рубящего удара. Душитель даже засмеялся от нелепости ситуации, ведь оружие за спиной. Орланд оскалился и рубанул набегающих. В последний миг в сжатых ладонях появилась знакомая тяжесть. Руки приятно тряхнуло, в лицо плеснуло красным. Длинная полоса дамасской стали прошла через пхосингаров, как через глину. Орландо, раскручиваясь по инерции, прыгнул на подавившегося смехом душителя. За спиной лязг стали и крики, под телегой заходится визгом девушка. Очертания пхосингари смазались, он вытянулся, ускользая от удара, черные глаза распахнуты от изумления. Борощатый клинок мелькает в опасной близости, вынуждая индуса изгибаться, подобно змее на сковороде. Постепенно взяв себя в руки, тот ухмыльнулся и процедил, уклоняясь от очередной атаки. «А ты все так же медлителен. Не выспался?» «Разминаюсь», — ответил Орландо. Развернулся, падая на колено, над головой свистнул шелковый шнур, а подкравшийся душитель развалился пополам, рассеченный одним движением от паха до плеча. Орландо успел увидеть краса, запрыгнувшего на одного из врагов и орудующего кинжалом, Винченцо, прижавшегося спиной к телеге и отбивающегося от троих. Двое напавших лежат на земле в лужах крови. Пхосингары сжимают странные короткие широкие клинки, крепящиеся наподобие кастета. Свет костра отражается от них, слепя барона, а прямые мощные удары вынуждают отбиваться. Пропустишь один, и кулак, сжимающий клинок, пробьет тебя на вылет. «К несчастью для них», — со смехом сказал главарь, разорвав дистанцию, «мы уже отправили необходимое калий в этом месяце, так что твоих друзей просто зарежут, как свиней». «Не припомню, чтоб свиней резали такими идиотскими штуковинами», — буркнул Орландо. «Это катар, невежда. Джамтхар, зуб бога смерти». Орландо бросил косой взгляд на отбивающегося брата. Винченцо скалится, голова склонена, а меч с лязгом отбивает каждый выпад. Крас закончился одним, и теперь на него наседает рослый индус с такими же катарами. Мальчишка вертится в юном, а на губах расползается хищная улыбка. «Да хоть язык!» — буркнул Орландо, вновь обращая взгляд на главаря. «Полная дурость использовать его здесь. Судя по хвату и форме, оружие ближнего боя в дождь или сырость, полагаю, еще и в лесу. Видишь здесь лес и дождь?» За костром Крас отклонился от удара, прыгнул на врага и вогнал кинжал в подмышку. Рывком провернул и выдернул. Индус беззвучно распахнул рот и рухнул на колени, выронив катары. Слав перехватил оружие и бросился к Винченцо, с разбега наскочив на спину врага. Тот завертелся, силясь стряхнуть мальчишку, но кинжал в основании шеи его угомонил. Винченцо, воспользовавшись замешательством, обрушился на второго. «Вот и все», — сказал Орландо, не оборачиваясь на звуки боя. «Спасибо, что заглянул, но пора прощаться». Пхосингари ощерился, подтянул руки к корпусу, поднимая ладони на уровень лица. Локти закрыли бока. Сгорбился, согнул колени для рывка. Орландо выпустил меч, борочатый клинок обиженно сверкнул и вонзился в землю. «С другой стороны», — задумчиво добавил Франк, сжимая кулаки, «ты ведь можешь знать, где моя шпага. Так что будь добр, не сдохни». Индус рванулся с такой скоростью, что воздух взвыл, в смазанном движении, едва уловимым глазом. Бронзовые ладони устремились к горлу Орландо. На лице расплывается победная ухмылка. Мечник перехватил запястье, вывернул, разводя в стороны, откинулся назад всем телом и со всего маха впечатал лоб в лицо душителю. Того отбросило на землю, в пыли кровь, покатило. Пхосингари булькающе взвыл, зажал лицо ладонью, вскочил, прожигая Орландо взглядом. То место, где был Орландо. «Куда пялишься? Я здесь». Индус дерганно развернулся, кулак впечатался в солнечное сплетение. Костяшки достали до хребта. Убийцу переломило пополам и подбросило над землей. Второй удар впечатал в землю, как муху. Орландо медленно поставил ногу на грудь врага, оперся локтем на колено и сказал, глядя в обезображенное лицо: «Нет, это ты чего такой медлительный?»